Саша зашел в дом. Матери там не оказалось. Он быстро вытащил из сундука оставшиеся мужские теплые вещи и поискал какую-нибудь еду. Когда уже собирался выходить, солдаты открыли дверь и громко закричали «Хендехох!» «Руки вверх» с немецкого. Саша метнулся к окну, но и там увидел немцев. Он улыбнулся, вспомнив Марусю, вытащил гранату из-за пояса и закричал «За Родину! За Сталина! За Марусю!» После этого он бросил в центр горницы гранату, но по какой-то причине она не взорвалась. Немцы его схватили, связали и повели к столбу, на котором и планировали его повесить. Они наскоро с помощью Ганса написали табличку «Партизан» и раздели Сашу почти догола. Так и висел он на столбе до освобождения села русскими. Никто из немцев не разрешил его трогать. Говорили, что для устрашения будет висеть. Его мать не дожила до этого скорбного часа. В лесу утром того же дня, когда она пошла за хворостом, немцы приняли ее за партизанку и расстреляли на месте. После казни немцы вернулись в дом и приказали Поле приготовить поесть. На улице светало, Поле готовила им еду и посматривала все время на Ганса. Тот старался на нее не смотреть и спокойно общался со своими. Поля знала, что стоит только ему сказать слово, их расстреляют на виду у всей деревни, как дядю Петра за пособничество партизанам. Ноги тряслись, голова гудела. Маруся знала, что происходит. Поля успела рассказать ей в торопях, когда они вместе готовили еду. Лиза выпытывала у сестры новости, только Маруся понимала, что это никак нельзя младшим рассказывать. Она молчала и тряслась, как осиновый лист. Она не понимала, почему Ганс еще не рассказал немцам, что в их дом сегодня ночью приходил партизан. Вообще, как Ганс преподнес своим приход Саши в деревню, не рассказав, что сам видел его у Марусиного окна. В таком страшном ожидании прошел день. Ганс ничего так и не сказал немцам. После обеда они устроили стрельбище возле дома. Потом долго играли в карты и улеглись спать. Наутро в дом пришел их главный. Поля быстро сварила чугунок каши и поставила на стол. «Есть что-то посытнее?» — спросил Ганс. «Куренка последнего вчера на обед сварила, нет ничего». «Надо найти. Одевайся и иди по дворам. Пусть соберут продукты. Сегодня праздник будем делать. И детей покормишь заодно, но с тобой Гельмунд пойдет. Русский он не знает, но смекалка работает. Если что, стрелять сразу, разбираться не будет». «Ганс, я спросить хотела». «Не надо, Пелагея, не надо». «Я Пелагея», — тихо ответила она и посмотрела Гансу в глаза. «Хорошо, пользуясь тем, что никто нас не поймет, я кое-что тебе расскажу. Я получил письмо от старшего сына. Он написал, что его раненого с поля боя позволили забрать ваши русские солдаты. Он писал мне. В первый день, только мы пошли в атаку, всем было страшно. Как только мы вступили в первый бой с русскими, они явно этого не ожидали, но и неподготовленными их нельзя было назвать. Один из наших со страху перед русскими застрелился из своего оружия. Он зажал винтовку между колен, направил ее в рот и надавил на спуск со словами «Моя война закончилась, не хочу убивать людей». Это было в Бресте, в самом начале войны. Так вот, в этом бою мой сын был тяжело ранен, он упал на поле боя, когда две санитарки поползли за ним. Там были ваши солдаты, но они не стали стрелять, они позволили вытащить его с поля боя. Вот так, матка, вот так, в ваших русских. Такая сила, что просто не поверишь, пока своими глазами не увидишь. Солдаты Красной Армии, даже заживо сгорая, продолжали стрелять из полыхавших домов, писал мне пехотный офицер 7-й танковой дивизии о боях в деревне у реки Лама в середине ноября 1941 года. В наших солдатах такой силы нет, поэтому вы победите. Поля взяла с собой Иру и Леню, чтобы они прогулялись. На улице стояла хорошая декабрьская погода. Снегу навалило много, морозец был хоть и не сильный, но уже чувствовался. Дети играли в снежки и смеялись. «Ира, Леня только что выздоровел, ему так бегать нельзя, не бегайте, да и он может рассердиться», — кивнула на Гельмута Поля. «А он понимает по-нашему?» — спросил Леня. «Ганс сказал, что нет, но ты все равно ничего не говори лишнего». «Мама, а дядя Ганс враг или нет?» «Лёня, я же сказала, ничего о них не говори. Враг». «Да? А почему он тогда фрицам не сказал, что к Марусе партизан приходил ночью?» Поля остановилась, как вкопанная. Кровь прилила к лицу, и в голове что-то затрещало. «Я же сказала, чтобы ты молчал», — прошипела Поля. «Это слово, которым ты его обозвал, он теперь прекрасно понимает». Лёня испугался. Он всегда боялся, когда мать начинала ругаться. Даже её тяжёлого взгляда он не выносил. Он замолчал и перестал играть с Ирой. Теперь они просто шли рядом. Гельмут, услышав слово «фриц», злобно шикнул на Лёню и пошёл с ним рядом, насвистывая песенку. Поля радовалась, что хоть с ним не надо было разговаривать. А самое главное, что он не понимал, о чём они говорили. Иногда Гельмут подталкивал автоматом Полю в спину, она передёргивала плечами и ускоряла шаг. Вечером Поля, Маруся и Лиза приготовили ужин для двух штандартенфюреров, унтер-офицера, которые решили присоединиться к их постояльцам. Ганс всё время контролировал, как идёт процесс приготовления. Поля раздобыла только мешочек картошки. Ганс достал из рюкзака несколько банок тушёнки и ещё какие-то баночки. Он позвал Полю в сени и сунул одну банку тушёнки ей в фартук. «Детей покорми». Поля подняла тяжёлый взгляд на Ганса и поставила банку на лавку. «Не нужно». «Не дури, матка. Я не тебе, я детям». Он повернулся и вышел из сеней. Поля посмотрела на внушительную банку еды и забрала себе. Детям Маруся разделила тушёнку на равные части, а Поля к ней не прикоснулась. «Вкусно фрицы едят», — сказал Лёня, получив тут же затрещину от матери. В доме в этот вечер было очень шумно. Немцы что-то собирались праздновать. Поля так поняла, что победа на фронтах. Больше всего она боялась, что взяли Москву. У них не было никакой информации. У Ганса она не могла что-то спрашивать. Тайна, которая их связывала, не давала ей покоя. В любой момент она ждала бури. Ганс мог разозлиться, напиться, да что угодно. И тогда правда выплывет наружу. Но Поля заметила, что Ганс не пил самогон. Ещё в самом начале их вынужденного знакомства он как-то ей сказал, что ненавидит спиртное. Зато остальные их постояльцы пили каждый вечер. Немцы поужинали и стали играть в карты. Потом долго спорили, выбегали на улицу, ругались, убеждали друг друга в чём-то. И все их разговоры были о войне, о русских. Слова «Иван», «большевики», которые проскальзывали чуть ли не в каждой фразе, привлекали её внимание. Поля поняла, что что-то не так. Вечером, когда Маруся и Поля убирали столы, Ганс присел на лавку и сказал: «Мы находимся в 200 километрах от Москвы, но мы несем потери, большие потери. Русские оказывают сильное сопротивление, обороняя города. Никто такого не ожидал. Пока мы дойдем до Москвы, многие полягут на чужой земле, может, и мои сыновья тоже. Сейчас я потерял с ними связь. Да, многие погибнут, они просто пока не знают об этом. Сейчас наши генералы жалеют за вашим столом, что Россия — это не Польша и не Франция. Мы поняли, что вы сильный враг. Еще полгода, и мы пропали. Еще вчера были радостные вести, а сейчас мы в растерянности. Все снова изменилось не в нашу пользу. Так может, уйти с нашей земли? Домой, к детям, к женам? Кровь зря льется. Ваши солдаты Сталина предадут? Нет, ни за что. Ни Сталина, ни Родину. Вот и наша матка не предадут своего вождя. Нет у нас пути назад. И вперед нет. Поля посмотрела на него внимательно. Сколько ему лет? 40? 50? Если сыновья воюют уже, значит, наверное, 50. Спрашивать она не стала. Но выглядел Ганс очень молодо. Она заметила, что все немцы выглядели немного не так, как русские. Они были ухоженные, выбритые, совсем другие. «Вот уже более 2 месяцев я в России и многое уже пережил. И скажу я тебе, матка, боюсь я, что домой не вернусь. Жену свою увидеть хочу и детей живыми», — продолжал Ганс. «Увидишь, раз хочешь». «Москву вам никто не отдаст, вот война и кончится. Вернётесь вы домой». «Иди спать, дети заждались». «Вольвезин, вольвезин». «Посмотрим, посмотрим» с немецкого. Плохое настроение Ганса было легко объяснить. Дело было в том, что утром, 6 декабря, наша армия вела упорные бои на всем протяжении фронта от Шаховской до Ярославки. Немцев наши войска стали теснить. В этих кровопролитных боях с войсками Юго-Западного фронта 2-я полевая армия немцев была основательно измотана. Энтузиазма уже в рядах гитлеровских войск не было. Надежды быстро захватить Москву таяла на глазах. Поля подумала о муже. Если он и писал ей письма, то на адрес в Ефремовке. Он ничего не знал об их бегстве в родную деревню, о том, что Поля с детьми оказалась в окружении, что живет его семья в одном доме с врагами. Жив ли он? Поля тоже не знала. На следующее утро Поля услышала громкий крик. Кричала ее соседка Клавдия. «Ироды проклятые, не трогайте ее, она одна у меня осталась!» Поля выскочила на улицу и увидела, что в деревню пришли другие немцы. Слышался звук моторов, снова танки катились мимо домов по присыпанной снегом дороге. Двое из них тащили корову за рога, подстегивая ее плетками и толкая автоматами. Иногда звук сотрясался от автоматных очередей. Соседка побежала за своей коровкой, умоляя оставить ее в покое. Один солдат выстрелил в женщину прямо в упор. Клавдия села на колени. Потом тихонько упала на бок. Поля закрыла руками лицо и забежала в дом. «Ганс, это кто? Другие пришли?» «Да, это 2-я полевая армия. Их потеснили от московского направления». Поля зашла в свое убежище и села на кровать, снова закрыв лицо руками. «Мама, что?» — спросила Маруся. Остальные замерли, ожидая ответа Поля. «Каратели пришли. Пропали мы». Вдруг Маруся вскочила и посмотрела в окно. Все дети побежали к ней, окошко было маленькое, все не умещались, началась толкотня. «Маруся, что там?» — равнодушно спросила Поля. «Мам, ты не слышишь? Самолеты летят!» «Бомбить будут, прячьтесь!» — крикнула Поля. Как раз в этой маленькой комнатушке был лаз, который вел к погребу, куда Шаховы складывали до мороза картошку, овощи и разные продукты. В зимнее время он утеплялся, но Поля все равно приказала детям одеть самые теплые вещи и только тогда спуститься в погреб. Котлован для него вырыли достаточно глубокий, Поля не сомневалась, что всем места хватит. Уши заложило от первого же удара снаряда. Немцы бегали и кричали так, что было больше страшно слышать их, чем удары бомб. Но нет, жуткие звуки летящих самолетов и свист орудий был все же страшнее. Поля закрыла глаза. Лёня зажмурился и считал вслух, чтобы что-то говорить и не слышать этот ужасный звук. Ира начала громко плакать. Никто не понимал, свои это бомбят или враги. Судя по тому, что немцы развернули орудия, Поля поняла, что это русские. Она молила Бога помочь им выйти из этой страшной ситуации живыми. Лиза прижала Иру к себе и успокаивала, как могла. Саша считала вместе с Лёней, чтобы он не так боялся. Прошло полчаса. Поля и дети окончательно замерзли. На улице почему-то стало тихо. Маруся тихонько выбралась из погреба и подошла к окну. Нарастал какой-то шум. Вскоре она услышала шум мотора и русскую речь. «Мама, мама, наши, русские пришли, освободители!» — закричала Маруся. Она, не дожидаясь, пока Поля выберется из погреба, выбежала на улицу и увидела наших солдат. Она сняла платок и стояла, размахивая им и приветствуя каждого проезжающего солдата, видя в нем символ освобождения, символ победы. Пока только в своем родном селе. Немцы бросились в рассыпную, наши войска погнали их в сторону Михайловского и Александровки. Враги побросали свои орудия и продовольствие, слабо отстреливаясь, они отступали. К вечеру уже все 3 окружные деревни были освобождены от немцев. Жители кричали нашим слова благодарности, приглашали их в дома, чтобы покормить и дать отдохнуть. «Нам некогда отдыхать, мы Ефремов едем освобождать!» — кричали русские солдаты, и все жители деревни провожали их со слезами на глазах. В этот же день похоронили Сашу. После похорон Поля и Аннушка долго стояли под падающим снегом, закинув голову вверх, и думали о внезапном освобождении, о той радости, которую они уже и не ждали. Поля еще думала о доме. Теперь ее дом был в Ефремове. Цел ли он? Как только наши солдаты освободят город, она решила сразу вернуться домой. «Там мой дом. Туда и надо возвращаться. Так и будет», — вслух сказала она. «Прощай, Ганс». «Что ты сказала?» — спросила сестра. «Да так, я думаю, что я очень рада тебя видеть. Словно в тюрьме или в аду 2 недели побывали». «Поля, а все-таки нам повезло. «Да, Аннушка, нам повезло. Мне особенно и моим детям. Не было бы нас, если бы Ганс все своим рассказал». «Да что рассказал-то?» «Саша ведь той ночью к нам приходил. С Марусей разговаривала». «С Машенькой? Да как же это?» «А Ганс все видел. Я до сих пор не верю в то, что спаслись». «Так значит, не все они изверги?» «Получается, что не все». Аннушка обняла сестру, и они еще очень долго стояли на улице, вдыхая морозный воздух. Воздух свободы. Жители бегали по деревне с радостными криками. Даже где-то слышался звук гармошки. Люди отмечали свое освобождение. Все верили, что наши войска легко справятся с врагом и дальше. Это был только конец 1941 года. До победы оставалось еще несколько кровопролитных лет. Но никто пока об этом не знал. 8 декабря перешло в наступление правое крыло Юго-Западного фронта. Наши сломили сопротивление гитлеровской пехотной дивизии и освободили 3 населенных пункта. И уже после этого танковые бригады двинулись в наступление на Ефремов. К исходу 12 декабря 1941 года они окружили в районе деревни Медовой под Ефремовым полк пехотной дивизии противника и уничтожили его. 13 декабря 1941 года город Ефремов был полностью освобожден от фашистов. Население Ефремова радостно приветствовало войска Красной армии. Немцы хозяйничали в городе всего 22 дня, но это было крайне тяжелое для ефремовцев испытание. Следы преступлений немцев были в городе на каждом шагу. Трупы истерзанных и расстрелянных жителей города, разграбленные дома, пожарища, сооруженные виселицы. Люди заплатили высокую цену за избавление города от фашистских оккупантов. Ефремов оставался прифронтовым городом до 1943 года. От железнодорожной станции была проложена ветка к Орловскому участку фронта. По ней и снабжалась группировка войск Брянского фронта. Летом 1942 года Поля с сестрой и детьми вернулись в город. Жилища их стояли целыми, правда, разграбленными. Но это было полбеды. Самое главное, что было где жить и начать все сначала, после того ужаса, что всем пришлось пережить. Единственное нетронутое в доме Поле — это письма. Фронтовые треугольнички, лежавшие на столе. Видимо, их принесли все сразу, как только город был освобожден. Весь вечер Поля, уложив детей спать, перечитывала письма мужа и братьев. Все были живы, это самое главное, в чем хотела удостовериться Поля. У Дмитрия было много наград. В 1943 году он получил медаль за отвагу, за то, что отважно сражался в боях по прорыву обороны противника в районе деревни Верхняя Песочня Кировского района Смоленской области. И был там тяжело ранен. Он так подробно расписал в госпитале Поле этот бой, что она не удержалась и расплакалась. Этот кошмар я запомню навеки. 6 августа это было. Жестокий бой шел и на земле, и на небе. Наши совершили удачный маневр и уничтожили батарею противника, тем самым расчистили место для наступления пехоты. Я иду, а вокруг меня все падают. Я иду, а все падают. Наверное, твоя молитва все же меня хранила. Меня даже в части после этого боя прозвали заговоренной. Нас остается все меньше и меньше. И вдруг я вижу перед собой Петра, помнишь, того, которого мы от ссылки спрятали? Так он и отдал долг, о котором говорил. Мы на землю упали, так как немцы совсем рядом оказались, мы танк не заметили, они тут как тут. Мне бежать надо было, так как только у меня гранаты остались. Он встал и грудью своей меня закрыл, а я и пробежал до другой траншеи. Погиб он смертью храбрых. Так вот, но самое важное, что мы открыли путь для наступления нашей армии на этом направлении. Нас сам Сталин хвалил. Осталось нас живых немного. Я все о тебе думал, да о детях. Боялся, что не увижу вас. Ничего не получаю от тебя. Да и это понятно, я то в бою, то в госпитале. Как вы там, живы-здоровы? Обнимаю вас. За вас бьюсь с врагами. До победы.